Глава 7. Будучи человеком интеллигентным, Иннокентий Петрович Кепочкин три раза позвонил бывшей супруге, умоляя ее о встрече, и только потом, получив три отказа, сдобренные витиеватыми оскорблениями, приступил к решительным действиям. Надел лучший костюм, купленный лет 7 назад в ЦУМе, повязал под воротничок бледно-розовой рубашки галстук с бирюзовыми полосками, начистил ботинки со стоптанной подошвой и отправился в магазин, где на часть своей профессорской зарплаты купил гостинцы, карамельный ликер, коробочку шоколадных конфет, килограмм апельсинов, объемный пакет чая с ароматом жасмина и кусок земляничного мыла с глицерином. В переходе метро он также приобрел красную гвоздику, очень надеясь, что цветок смягчит сердце бывшей супруги. Иннокентий Петрович преподавал в институте. До умопомрачения, обожая астрономию, он 25 лет назад погрузился в эту науку и служил ей верой и правдой до тех пор, пока не встретил прекрасную звезду из созвездия. «Немедленно женись на мне, дорогой, иначе до свидания». Иннокентий Петрович ни секунды не раздумывал, более того, был счастлив. К ЗАГСу летел в припрыжку, ведь впереди маячило тихое семейное счастье. Детишки, крутящиеся у телескопа, и астрономические открытия, за которые он, общаясь с журналистами, обязательно поблагодарит свою жену, чуткую женщину и единомышленницу. Мечты так и остались мечтами. Потому как прекрасная звезда нисколько любила несчастного Кепочкина и разделяла его планы на жизнь, сколько надеялась обрести статус законной супруги и заодно повысить свое материальное положение. Глядя на Иннокентия Петровича, нельзя было сказать, что он обеспеченный мужчина. Но звезду это ничуть не смущало. Если профессор до 45 лет не научился брать взяток и намекать студентам, что в зачетку необходимо вкладывать 100-долларовую купюру, то она быстренько научит его такому пустяку. Это же верный хлеб с маслом и икрой. Нельзя же столь пренебрежительно относиться к своим возможностям. Звезда осторожно начала подталкивать Кепочкина к новой жизни. Но Иннокентий Петрович был безнадежен. Даже жестокое наказание супруги, отлучение от прекрасного тела, не принесло никаких результатов. В страшном сне влюбленному профессору не могло присниться столь низменное занятие. Студентам пришлось и дальше зубрить учебники, а звезда выставила мужа за дверь. Разрыв Иннокентий Петрович пережил тяжело, со слезами на глазах. Он был готов простить звезде все, что угодно, но только не варварское отношение к его труду и науке. Обратной дороги не было. Но, несмотря на неприятие жизненной позиции жены, Кепочкин остался благодарен ей за короткое счастье и при случае баловал конфетами. Звезда, в ответ не простив мужу интеллигентности и честности, всегда демонстративно выбрасывала гостинцы в мусорное ведро. Профессор, держа гвоздику на вытянутой руке, приближался к цели. Размышляя, как бы выстроить диалог с бывшей супругой так, чтобы та выполнила его маленькую, необременительную просьбу. Он шевелил губами и время от времени икал, не то от страха, не то от двух бутылок минеральной воды, выпитых на нервной почве перед самым выходом из дома. Около знакомой двери Иннокентий Петрович впал в тихую панику, вытер ноги о резиновый коврик, несколько раз пригладил прямые черные волосы, отковырнул кусочек краски от стены, мысленно извинился за это перед жильцами, покачал головой, глядя на свой выступающий живот, и все же нажал на кнопку звонка. Была не была. «Оксаночка, а это я», — робко произнес он, наткнувшись на недовольное выражение лица бывшей жены. И кота сразу прошла. «Гвоздичка тебе. Нюхай на здоровье». «Я не желаю тебя видеть», — зашипела она в ответ. «Зачем притащился?» «Оксаночка, Я бы ни за что без твоего дозволения не посмел. Но дело архиважное. Какое? Архиважное. Пошел вон! Злясь на бывшего мужа, Оксана нервно поглядывала на дверь квартиры Федора. Не дай бог увидит этого жалкого несуразного человека рядом с ней и разочаруется. Он наверняка посчитает ее идиоткой. Нормальная женщина за такого бы не вышла. И как ее только угораздило. Погналась за длинным рублем и вляпалась по самые уши. «Оксаночка, прошу, дай возможность объяснить мой непозволительно наглый поступок. Я бы не стал тебя тревожить, но обстоятельства...» В этот момент Иннокентий Петрович почувствовал острое желание посетить туалет. Минералка, заскучав в организме, потребовала немедленного выхода на свободу. «Мне бы в квартиру зайти». Оксана почти сдалась. Зачем шуметь в коридоре, рискуя привлечь внимание Федора? Но Кепочкин казался ей совершенным занудой, которого вряд ли потом будет легко выставить за дверь. «Разговор закончен», — резко бросила она, убивая профессора взглядом. «Я гостинцы принес». Предъявляя свой единственный аргумент, пробубнил Иннокентий Петрович. «Ликер твой любимый». «Большое спасибо», — принимая пакет, ответила Оксана. «Брезговать бутылкой хорошего алкоголя не стоило. Но на этой прекрасной ноте мы и попрощаемся». «Мне необходимо в туалет». «Пардон за столь драматическую откровенность, но терпеть уже нет мочи». Иннокентий Петрович стал переминаться с ноги на ногу. Он надеялся, что видоизмененная минералка, расплескавшись по стенкам мочевого пузыря, перестанет так настойчиво напоминать о себе. «А уж потом я тебе все объясню». «Ты охренел, что ли?» С изумлением выдала бывшая супруга. «Кажется, ты перепутал мою квартиру с общественным туалетом». «Но...» Дверь перед носом Иннокентия Петровича захлопнулась. Гвоздика в руке дрогнула. «Оксаночка, а как же тетрадочка?» Проговорил он в замочную скважину. «Мне бы в туалет и тетрадочку!» На секунду дверь приоткрылась. «Справь нужду в лифте!» Бросив на пол нечто розовое, зло ответила Оксана. «Но как же можно в лифте?» Воскликнул Кепочкин, с тоской глядя на кусок земляничного глицеринового мыла. Все та же природная интеллигентность не позволяла Иннокентию Петровичу упасть так низко. Мелкими перебежками несчастный профессор добрался до соседней квартиры. Попросив у Господа совсем немного, сносный толчок, Кепочкин несколько раз нажал на кнопку звонка. Увидев широкоплечего лысого мужчину с хмурым выражением лица, Иннокентий Петрович отступил назад. «В чем дело?» – спросил Федор, глядя на пухлое испуганное создание. «Какими судьбами?» «Писать», – только и смог вымолвить Кепочкин. «Проходи». Пока гость проводил время в туалете, Федор, не торопясь, резал лук. На сковородке шипела картошка, распространяя по кухне умопомрачительный аромат. «Да чего же я вам благодарен? Вы бы только знали!» Пятясь к выходу, затараторил профессор. «Вы добрый, отзывчивый человек!» «Ты кто такой?» «Вы ничего не подумайте! Я не вор и не разбойник! Жил здесь раньше! Зашел к жене по делу, а она вот не пустила!» Федор хмыкнул. «Бедный мужик! Так жены боится, что чуть не описался!» «Что-то я раньше тебя здесь не видел». «Так я всего 4 месяца был женат. Развелись вот потом. Разные взгляды на жизнь. Ничего не поделаешь». Иннокентий Петрович развел руками. «Так я пойду». «А женат на ком был?» «На Оксаночке». «Дверь закрой и иди сюда». Представить, что это чудо природы некогда являлось мужем Оксаны, Федор мог с очень большим трудом. Его разобрало любопытство и желание познакомиться с человеком, сумевшим полюбить, в общем-то, примитивную женщину. «Это как же тебя угораздило?» — спросил он, отправляя лук к картошке. «Сам не знаю», — присаживаясь на край табуретки, ответил Кепочкин. «Она женщина хорошая, только немного неуважительная и восприятие жизни несколько странное». Федор захохотал громко и беззлобно. «Восприятие жизни», — повторил он, успокаиваясь. «Вы, извините, почему смеетесь?» «Не обращай внимания. Сейчас будем картошку есть. Значит, не пустила тебя». «Нет, не в настроении она. Сердится. Разве бы я стал докучать без повода? Только вынужденная необходимость заставила меня приехать. А вы с Оксаночкой в хороших отношениях?» «Пока да». «У меня есть маленькая просьба. Не сочтите за труд». «Выкладывай». Вновь появившаяся надежда придала Иннокентию Петровичу смелости. Он выпрямился, прекратил нервно озираться и даже съел дольку картошки с тарелки. «У Оксаночки осталась моя тетрадка. Там записи и расчеты. Я, знаете ли, посвятил свою жизнь астрономии. Вы любите смотреть на небо? Нет? Странно. Вы обязательно когда-нибудь ночью посмотрите на небо», — горячо сказал Кепочкин. «Там будет много звезд, и если одна из них упадет, загадайте желание. Обещаю, исполнится. Банально, конечно, но я проверял». «Так о чем это я? У Оксаночки моя тетрадка. Не знаю, как я ее мог забыть. Сейчас студенты сдают экзамены, и голова забита не пойми чем. Вы не могли бы сделать мне одолжение? Только если вам это удобно». «Забрать, что ли?» «Да, она в шкафу, в коридоре, где-то на верхних полках. Я бы и сам еще раз пришел, но не хочется огорчать Оксаночку». Выдавив на тарелку жирную гусеницу кетчупа, Федор потер лоб и кивнул. Комичнее ситуации он себе представить не мог. Копаться в пыльном шкафу временной любовницы он вовсе не хотел, но выставить за дверь столь безобидное создание рука просто не поднималась. «А вы, извините за любопытство», — слегка краснея начал Кепочкин. «Где работаете? Случайно не наукой занимаетесь?» «Случайно нет. Безработный». «Да вы что? Беда-то какая! Я могу помочь!» Иннокентий Петрович забавлял Федора все больше и больше. «Буду очень признателен, если вас это, конечно, не затруднит», — подражая манере Кепочкина, сдерживая очередную усмешку, ответил он. «Нет, что вы, никаких затруднений», — с аппетитом поглощая поджаристую картошку, ответил профессор. «В свое время я пристроил к академику Скопцеву племянника Елизаветы Васильевны. Это дворничиха. Так молодой человек уже пишет диссертацию, хотя до того занимался коммерцией. Признаться, я горжусь сим фактом. Наука ждет умных и целеустремленных». «Мне нужна временная работа», – перебил Федор. «У вас какое образование?» «Юридическое». «Великолепно! Просто великолепно!» — вскакивая с места и роняя при этом вилку, воскликнул профессор. Желание помочь хоть чем-то хозяину квартиры, столь милому и отзывчивому человеку, переполняло его кристально чистую душу. Подняв с пола вилку, Иннокентий Петрович бросился к раковине, вылил на дырчатую губку густую желтую жидкость из пластиковой бутылки и вступил в борьбу с грязной посудой. «У меня как раз есть друг, очень известный адвокат. Буквально на днях виделись. Поляков его фамилия. Может, слышали?» «Нет. Последние 10 лет я занимался делами, не связанными с юриспруденцией», — ответил Федор, глядя, как гость отдирает пригоревшие корочки со дна глубокой сковородки. «Работать на адвоката – бред. Да и какие к черту собеседования?» «Это не важно», – отмахнулся профессор. «Поляков сам решит, что вам поручить. Жаль, вы не слышали о его успехах. Поверьте, грандиозный человек, умница». Иннокентий Петрович пустился восхвалять друга на все лады. Федор, слушая оду в полуха, отодвинул тарелку, встал и подошел к окну. Короткая тюлевая занавеска задрожала от его дыхания. Из подъезда вышла Оксана и, с опаской оглядываясь по сторонам, не поджидает ли ее выставленный за дверь бывший муженек, направилась в сторону метро. «Я оставлю вам номер телефона и сам позвоню Дмитрию Григорьевичу, чтобы он ожидал вас», – донеслось до Федора. Обернувшись, он увидел сверкающую чистотой раковину, вытертые столы, тарелки с топочкой, аккуратно сложенное полотенце и искренне счастливое лицо профессора. «Хорошо», – ответил Федор. Бывший муж любовницы устраивает его на работу. Чего только в жизни не случается. Плевать, какая разница. «Вот и прекрасно! Я так рад, что сумел помочь! Кажется, я забыл представиться. Кепочкин Иннокентий Петрович. Федор. Приятно, очень приятно. Супруга твоя бывшая отчалила по своим делам, в окно видел, так что тетрадку сейчас взять не смогу. Пиши телефоны, разберемся». Федор протянул профессору бумажную салфетку. Решив на время забыть о жизненных неурядицах и проблемах, Валька стала готовиться к походу в кино. Первым делом нужно привести себя в порядок. Она взяла тональный крем, пудру и попыталась скрыть царапины и ссадину. Но старания не увенчались успехом. Стало еще хуже. Катастрофа теперь была объемной, бежево-розовой. И, казалось, сейчас отвалится половина лица. К тому же под глазом наливался синяк, что добавляло еще некоторых красок. Умывшись, Валька приняла мужественное решение не пользоваться косметикой. «Любят за внутреннюю красоту», – утешила она себя. «Я же не Сухоруков, а значит, шанс у меня есть». Душевный трепет уже давно не давал покоя. Очень хотелось расценивать предстоящую встречу с Сергеем как свидание. Он ей нравится. Нравится. Хорошо это или плохо? Плохо или хорошо? А если чувства невзаимны? Вон Сергей какой взрослый и умный, а она? Валька вообразила себя выше ростом и встала на цыпочки. Прошлась немного и сокрушенно плюхнулась на кровать. Уж какая есть! Ни грудью, ни бедрами похвастаться не может. Из дома она выходила неторопливо, сдерживая улыбку, но глаза светились счастьем. И настроение было понятно без слов. «Сладкое любишь?» – спросил Сергей, галантно распахивая дверцу машины. «Ага. Тогда позвольте, мадемуазель, пригласить вас в кафе». «Позволяю», – важно ответила Валька и все же улыбнулась. Она представила ряд круглых столиков, пломбир, обсыпанный орехами или вафельной крошкой, эклер с глазурью, чашку кофе. Наташа любит шоколадное мороженое с вишневым сиропом. Какое выбрать? Пломбир или шоколадное? Шоколадное или пломбир? «О чем задумалась принцесса?» – спросил Сергей. «О мороженом». «Купим много и разного». Москва. Как же Валька соскучилась по суете родного города. Машины проносились мимо, куда-то спешили прохожие. Голуби прохаживались около остановок, тренькал трамвай. Привычная жизнь, которой так не хватает. А если учесть, что рядом с ней обыкновенной Валькой, высокий, красивый, приятный во всех отношениях мужчина, то счастью нет конца и края. Воздух пьянил. Дверь кафе притягивала к себе. Столики оказались не круглые, а квадратные. Но какая разница? Капучино посыпали корицей, а четыре шарика мороженого – шоколадной и карамельной стружкой. «Только не простуди горло», – усмехнулся Сергей. «Я обещал Казакову тебя оберегать, так что слушайся и повинуйся. Ешь медленно». «Угу», – ответила Валька, в первую очередь отправляя в рот белоснежный пломбир. Немного подумав, она еще заказала клубничный коктейль, фруктовый салат и яблочный пай с миндальной корочкой. Фотографии в меню были настолько яркие и аппетитные, что сдержаться не получалось. Количество съеденного не остановило Вальку в кинотеатре. она купила средний стакан сладкого попкорна. Объяснила Сергею, что без этой мелочи просто неприлично входить в зал. И с наслаждением запихнула за щеку горсть распухших кукурузных зерен. «Хотя, может, меня с таким лицом и в зал не пустят?» – посчитают террористкой. «Пустят», – ответил Сергей и взял Вальку за руку. «Только пусть попробуют не пустить». Сергей сжал ее пальцы, и по телу Вальки пробежал колючий, но приятный ток. «Скоро выключат свет. Они сядут рядом и будут смотреть комедийную мелодраму. И смешно, и про любовь. Здорово!» – подумала Валька, тоже сжав пальцы Сергея. Взяв черный карандаш, Оксана отточенным движением обозначила над губой родинку. Немного отстранившись от зеркала, не без удовольствия посмотрела на свое отражение и произнесла весомое «Да». Стройные ноги, полноватые бедра, ничуть не портящие фигуру, тонкая талия, пышная грудь, красивое лицо. Оксана накрасила губы, провела пальцем по бровям, точно собиралась нарисовать их заново и покрутилась. «Я прекрасна!» Сделала она вывод и в качестве последнего штриха немного взбила волосы. Но процесс самолюбования пришлось досрочно завершить. Из прихожей донеслись грохот и резкие раздражительные выкрики. «Черт! Черт! Черт!» Бросив на зеркало последний взгляд, Оксана поспешила на голос Федора. «Ты что там забыл?» – спросила она, удивленно глядя на шкаф с распахнутыми дверцами. Журналы кучей валялись на полу. Любимый зверь держал в одной руке пустую коробку от обуви, а другой, недовольно морщась, стряхивал пыль с черной футболки. «Тетрадку искал». «Какую?» «Твоего Кепочкина. Интересно, ты поменяла фамилию?» «Очень в этом сомневаюсь». «О чем ты говоришь?» Федор не желал ничего объяснять, еще утром решив закончить свои отношения с Оксаной. 2 часа назад он зашел распрощаться и заодно забрать тетрадь профессора. Но визит, как всегда, затянулся. Получив в постели порцию уже привычной страсти, Федор оставил Оксану в спальне, а сам отправился пить кофе. Слова расставания пришлось отложить. Эротический эпизод требовал несколько откорректировать планы. «Но тетрадь лучше забрать сегодня», – подумал Федор. «Твой бывший приходил». «Я знаю! Так вот в чем дело!» – перебила Оксана, морщась. Настроение резко упало, и вернуть его на прежнюю ступень не представлялось возможным. Наверняка этот пухлый воробей с метеоритами вместо мозгов начирикал Федору о ней кучу гадостей. «Да, приходил, и я его не пустила. Вот эта вонючая тетрадка!» Оксана приподняла пыльную папку с белыми тесемками и достала на свет нетленные труды Иннокентия Петровича. «Чего же ты мужика маринуешь? Нашла над кем изгаляться?» «Ты ничего о нем не знаешь, а меня упрекать взялся. Зануда и жмот, вот он кто!» Посмотрев на Оксану с нескрываемой неприязнью, Федор взял тетрадь. Бедный Кепочкин. И ведь не просто женился, а любил ее, боготворил небось. Закругляться нужно с этими отношениями. И чем скорее, тем лучше. «Понятно», – устало сказал Федор. «Что он тебе наговорил? Не верь ему!» – запаниковала Оксана. Присев на корточки, не поднимая глаз, она стала нервно собирать журналы в стопку. Но руки слушались плохо, и журналы разъезжались в разные стороны. «Мы с ним о звездах разговаривали», – криво улыбнулся Федор. Поправив покосившуюся полку, он развернулся и пошел на кухню. Сел за стол, закурил и смял пустую сигаретную пачку. В кармане лежали последние 3000 рублей. В голове никак не выстраивались такие нужные прощальные слова. «Это не тайга, просто так не уйдешь. Не стоит заводить временных любовниц среди соседок». «Дерьмо!» – буркнул Федор, затягиваясь сильнее. «Оксана, собирайся! В кино пойдем!» – крикнул он, давая себе время на раздумья. Упадническое настроение мгновенно сменилось радужным. Закрыв дверцу шкафа, Оксана победно улыбнулась. «Кто такой Иннокентий Петрович Кепочкин?» «Жалкий книжный червяк. Звезды считает. И вечно они у него падают. Хорошо, что развелась. Теперь ее свобода достанется Федору». «Пригласил в кино. Значит, хочет побаловать. Значит, она нужна». «Я быстренько!» — крикнула счастливая Оксанка, на ходу развязывая пояс махрового халата. Среди влюбленных парочек, спешащих на премьеру мелодрамы, Федор чувствовал себя идиотом. Он уже раз 20 пожалел об этой затее. Мало того, что билеты удалось купить только на приторный фильм для слезливых дамочек, так еще и Оксана, совсем обезумев от счастья, лезла к нему с поцелуями на каждом углу. Точно хотела показать каждому прохожему, что Федор – ее нареченный муж. Он отстранялся и злился. Оксана обидчиво поджимала губы и становилась паенькой на целых 5 минут. «Давай ходить в кино 2 раза в неделю. Пусть это станет милой традицией. Ну, пожалуйста, пожалуйста». «Нет». «Ты злой и черствый». «Согласен». Усаживаясь в мягкое кресло, Федор уже знал, какие прощальные слова скажет, когда они вернутся домой. «Хватит, дорогая». В ожидании фильма «От нечего делать» он стал рассматривать собравшихся зрителей. Седая женщина в вязаной кофте. 2 малолетние свистушки. Парочка. Еще 1 влюбленная парочка. Красотка с огненно-рыжими волосами. Пожилой мужчина с мороженым. «Ты сегодня останешься у меня?» — горячо зашептала в ухо Оксана. Федор автоматически дернул плечом и, поддавшись вперед, прищурился. Взгляд остановился на 5-м ряду. 2. Мужчина и девушка, улыбаясь, о чем-то разговаривали. Их беседа была веселой и непринужденной. Оба чувствовали себя легко и комфортно. «Так останешься или нет?» – заныла Оксана. Федор промолчал. Сейчас он неотрывно смотрел на человека, которому с удовольствием бы испортил настроение.